странствие. В горах. В горной деревне. Там, на вершине горы, замок белеет могучий над молодою листвой. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Встречный житель гор рта не разомкнул, до подбородка достает ему трава. Сад и гора вдали дрогнули, движутся, входят в летний раскрытый дом. Не поспела гречиха, но почует полем в цветах гостя в горной деревне. Роща на склоне горы, как будто гора перехвачена поясом для меча. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Росинки на горных розах, как печальны лица сейчас у цветов полевой сурепки. Трехдневный месяц над вершиною черное крыло прохладой веет. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Горный перевал. Я остановился выше жаворонков. Мацуо Басё. Перевод Ямагучи. На зубец горы с шумом стая опустилась перелетных птиц. Найто дзёсо. Перевод Марковой. С ветки скатился каштан. Тому, кто в дальних горах не бывал, в подарок его отнесу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Холодный горный источник. Горсть воды не успел зачерпнуть, как зубы уже заломило. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Горный ручей бежал все тише, все тише. Ледок на дне. Йоса Бусон. Перевод Марковой. В вечернем свете, еще прозрачном, на горном снеге перелетевших ворон следы. Мотоори Норинага. Перевод Бальмонта. Как одиноки, живущие в деревне среди гор зимою, когда листва увянет, их взоры умирают. Минамото но Мунаюки но Асон. Перевод Новича. Плач оленя. Осенью особенно тоскливо в моем горном домике. Я просыпаюсь от звуков плача оленя. Мибуно тадамине. Перевод Ямагучи. Увы, нет места мне на земле, и даже в уединении среди гор моих любимых я слышу плач оленя. Фудзивара но Тосинари. Перевод Новича. В горных ущельях, топча ковер пурпуровых листьев, ревет одиноко бродящий олень. Когда я слышу унылый рев его, о, как грустна тогда моя осень. Сарумару Даю. Перевод Азбелева. Фудзи. Тихо, тихо ползи, улитка по склону Фудзи вверх до самых высот. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Лишь вершину Фудзи под собой не погребли молодые листья. Йоса Бусон. Перевод Марковой. О, ветер со склона Фудзи! Принес бы на веере в город тебя, как драгоценный подарок. Мацуо Басё. Перевод Марковой. К далекой Фудзи идем. Вдруг она скрылась в роще камелий. Просвет. Выходим к селу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. А ведь раньше не было возле Фудзи этих гор. Ясный вечер осени. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Домой иду я, покинув берег Тагу. И что же вижу? Уже вершину Фудзи окутал снег блестящий. Ямабе но Акахито. Перевод Новича. Тучи набухли дождем только над гребнем предгорья. Фудзи белеет в снегу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Сайо но Накаяма. Вершины жизни моей. Под сенью дорожной шляпы недолгого отдыха час. О, если ты стихов поэта не забыл, скажи себе в горах Сайо но Накаяма. Вот здесь он тоже отдыхал в тени. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Кисо. Покорно зову сердца земля Кисо. Пронзили старый снег весенние побеги. То другим говорил «прощай», то прощались со мной, а в конце пути — осень в горах Кисо. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Микаса. Весенний ветер. Отозвалась на чьи-то голоса гора Микаса. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Под небом дальним я думаю печально на месяц глядя, горит ли этот месяц и над горой Микаса. Абе но Накамаро. Перевод Новича. Ибуки. Такая, как есть, не надо ей лунного света. Ибуки гора. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Молчать мне нужно о том, что в этом сердце любовь пылает, как мокса с гор Ибуки. Никто узнать не должен. Фудзивара но Санеката но Асон. Перевод Новича. Гора свидания. Ворота эти, в которых постоянно толпится масса прохожих и проезжих, ведут к горе свидания. Самимару. Перевод Новича. О, если б только пришла ты так же тайно, как прицепилась к нам на горе свидания летучка сонной травки. Фудзивара но Садаката. Перевод Новича. Пусть в заблуждение приводит стражу мнимый крик петушиный. Но на холме свидания в ворота не пускайте. Сэй Сёнагон. Перевод Новича. Цукуба. Как, расширяясь с вершины Цукухани, бежит Минана, мое к тебе влеченье становится все глубже. Император Йодзей. Перевод Новича. Арасияма. Жаркого лета разгар. Как облака клубятся на грозовой горе. Грозовая гора. Ветер в чаще бамбука протоптал тропу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Мамуро. Рой пестрых листьев с высоких гор Мамура, снесенных бурей, в поток Тацутагава, похож на шелк багряный. Татибана но Нагаясу. Перевод Новича. Удзияма. В моей избушке, к востоку от столицы, я скрыт от мира. Холмом уединения прозвали это место. Монах Кисен. Перевод Новича. Касаги. С тех пор, как я оставил гору Касаги, во всем Поднебесье нет дома, где можно было бы мне преклонить голову. Император Го Дайго. Перевод Ямагучи. Йосино. Осенний ветер, что веет с гор Йосино, ночной порою над древнею столицей шумит бельем висящим. Фудзивара но Масацуне. Перевод Новича. В ночь осеннего полнолуния кто любуется нынче тобой? Луна над горами Йосино, 16 ри до тебя. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Амано Кагу. Весна уходит. Идет на смену лето. Уже бледнеет серебряное платье горы Амано Кагу. Императрица Дзито. Перевод Новича. Хацусе. Чтоб становилось жестокое отныне еще суровей, чем буря с гор Хацусе, я не о том молился. Минамото но Тосиёри но Асон. Перевод Новича. Гора солнечного света. О, священный восторг! На зеленую, на молодую листву льется солнечный свет. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Каменная гора. Белее белых скал на склонах каменной горы осенний этот вихрь. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Гора покинутой старухи. Мне приснилась давняя быль. Плачет брошенная в горах старуха. И только месяц ей друг. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Луна в горах. Из темноты я должна выступить на неведомый путь. Свети же ты издали, луна, что на горном гребне. Идзуми Сикибу. Перевод Ямагучи. Оскалив белые зубы, обезьяна хрипло кричит. Луна встает над горою. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Облачная гряда раскололась. Недаром, вершина, ты зовешься горой луны. Глаз не отвести. Нечасто видел я в Эдо луну над гребнем гор. Луна, путеводный знак, просит, сюда пожалуйте. Дорожный приют в горах. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Если бы я был луною, которая заходит за горный гребень, никогда больше не возвратился бы я в этот печальный мир. Минамото но Тамайоси. Перевод Ямагучи.